хотя мне было очень тяжело сокращать эти очаровательные часы. Но никогда в душу мою не западало ни малейшее подозрение. Как мог я не верить Амаре, этому чистому существу, когда она так мило клялась мне в верности своим прелестным ротиком и ручкой? Я уступал ее настоятельным просьбам, коротко прощался с нею и садился в гондолу, долго еще махая платком. Она же с любовью глядела мне вслед. Я всей душой привязался к этому существу, чувствуя себя не в состоянии изменить ей. Даже помышлять об иной красавице я не мог допустить возможности, чтобы Амара способна была изменить мне. Но, несмотря на все это, она в последнее время казалась рассеянной и холодной. Когда я с любовью упрекал ее, она как-то иначе уверяла меня, что любит по-прежнему. Но все еще я извинял ее во всем. Все еще искал и находил я предлоги, происшедшие в ней перемены, всегда ограждая ее от подозрений. Чем она была холоднее, тем пламеннее, безумнее возрастала во мне страсть к этой прелестной, обольстительной женщине. Я еще удерживал в себе бушующие, теснящиеся чувства, я еще щадил нашу невинность, но с блаженством помышлял о минуте, когда с неизъяснимым упоением, без преступления, буду иметь право вполне предаться восторгу обладания ею. Я объявил ей, что порешил в скором времени переговорить с отцом о наших отношениях. Она приняла это известие, которое должно было так обрадовать ее, с притворной радостью. Я убедился впоследствии, что это была притворная радость, холодно дрожавшая на ее губах, тогда как я был вполне уверен, что сердце Амары так же радостно билось, как и мое собственное. Купец Мануэль Дорино становился с некоторых пор все молчаливее и угрюмее. Сначала я никак не мог понять, отчего он вдруг стал так холоден к Жуане и так избегал сына. Моя снисходительная милая сестра, прозванная красавицей нашими многочисленными знакомыми, напомнила мне, сколько потерь потерпел отец за последнее время. Мы употребили все наши усилия, чтобы развеселить его, и старались угождать ему во всем. Мы утешали его и просили не горевать ради нас. Мне показалось, что он узнал о моей любви к дочери вдовы. И потому, долго не мешкая, я попросил его согласия на мою помолвку с Амарой. Мануэль Дорино побледнел при этих словах сына, назвал его тщеславным дураком, замышляющим завестись стадом, не имея за душой ни гроша денег, и запретил мне и помышлять даже о дочери вдовы. Мартинес слушал спокойно и потом объяснил отцу, что он уже давно любит Амару и вечно останется ей верным так же, как и она ему. Жуана выступила посредником между отцом и сыном и умоляла их отложить решение этого вопроса до другой благоприятной минуты. Она добилась, впрочем, того, что восстановила между Мануэлем Дорино и его сыном мирное и внешнее согласие. Со стороны Мартинеса это примирение было совершенно чистосердечно. Он вообще скоро переставал сердиться после объяснения с противником. Хотя престарелый отшельник, с трудом и часто останавливаясь, передавал рассказ о своем прошлом, но даже и этого усилия он не мог переносить более, силы его, видимо, слабели, но он должен был отделаться от кровавой тайны его жизни, он не может умереть без признания. Это бремя слишком тяжело для него».